Приложение. Научная теория этой книги объясняет, каким образом верования обусловливают поведение и генную активность, а в конечном итоге и весь ход нашей жизни. В главе об осознанном воспитании я рассказал, как большинство из нас приобретают ограничивающие и пагубные верования, подсознательно усваивая их в детские годы. Восприятие ребенком окружающего мира непосредственно загружается в подсознание в течение первых 6 лет жизни, без изменений и фильтров аналитически осознающего ума, который еще не полностью функционирует в эти годы. Наши фундаментальные представления о жизни и нашей роли в ней усваиваются, когда у нас еще нет возможности выбирать или отвергать эти убеждения. Поскольку подсознание контролирует около 95% нашего поведения, то нашу жизнь программируют в сущности другие люди. Об этом программируемом состоянии было известно и иезуитам, которые гордо хвастались. «Приведите мне ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет, и я сделаю из него человека». Они знали, что состояние тета-транса ребенка способствовало непосредственному введению церковной догмы в подсознательный ум. Будучи запрограммированной, эта информация неизбежно повлияет на 95% поведения человека на протяжении всей его жизни. Как я уже упоминал ранее, есть множество новых интересных практик, использующих последние исследования из области разум-тела. С их помощью возможны быстрый доступ и перепрограммирование любых подсознательных установок. В разделе «Ресурсы» на моем веб-сайте www.bruceliptan.com выложен список доступных вариантов изменения убеждений. Нет ни одного источника, который с одинаковой эффективностью подходил бы для всех людей. Исходя из влияния эффектов плацебо и ноцебо, наиболее действенным способом перепрограммирования будет тот, где вы придерживаетесь большей веры. Я хочу вкратце рассказать об одной из таких энергетических психотехник, именуемой Псайх-Ка. Дело в том, что я лично сталкивался с ней и имел возможность убедиться в ее целостности, простоте и эффективности. Мне довелось встретиться с разработчиком системы Псайх-Ка Робом Уильямсом в 1990 году на конференции. Как обычно, по завершению доклада я сказал слушателям, что, изменив свои убеждения, они смогут переменить свою жизнь. Это была традиционная заключительная фраза, на которую слушатели реагируют не менее традиционно. «Ну ладно, Брюс, все это здорово, только вот как нам это сделать?» В то время я еще не полностью отдавал себе отчет, насколько большую роль в этих изменениях играет подсознание. Основной упор был сделан на преодолении негативных образов поведения при помощи позитивного мышления и силы воли. Однако перемены, которых мне удалось добиться в своей собственной жизни, были не слишком значительны. Всякий раз, когда я предлагал слушателям свое решение проблемы, энергия уходила из аудитории, как воздух из проколотого воздушного шарика. Судя по всему, мои образованные слушатели уже успели испробовать и силу воли, и позитивное мышление. Без особого успеха. Судьбе было угодно, чтобы следующим докладчиком был психотерапевт Роб Уильямс. Первые же слова Роба заставили слушателей податься вперед. Уже сразу он заявил, что его система Псайх-Ка способна переменить застарелые, ограничивающие убеждения в течение нескольких минут. Вслед за этим Роб спросил собравшихся, не желает ли кто-нибудь из них заняться какой-либо тревожащей его проблемой. Его, да и мое внимание привлекла одна женщина. Она явно робела и в нерешительности то поднимала руку, то снова ее опускала. Когда Роб спросил, в чем ее проблема, женщина покраснела и что-то еле слышно пробормотала. Ему пришлось громко повторить, что у женщины не получается говорить на публику. Роб возвратился на сцену, а женщина нехотя последовала за ним. Затем Роб попросил ее рассказать перед аудиторией, нас было человек 100, о своих трудностях. И слова просто застревали у нее в горле. Роб поработал с женщиной около 10 минут, используя одну из техник Псайх-Ка. Затем он снова попросил ее рассказать собравшимся, что она чувствует. Разница была потрясающей. Женщина не только выглядела гораздо более спокойной, но и обращалась к аудитории с энтузиазмом и уверенностью в голосе. Когда же она увлеклась настолько, что проговорила 5 минут кряду, у слушателей и вовсе отвисли челюсти. Робу даже пришлось просить ее прерваться и позволить ему закончить доклад. Поскольку эта женщина регулярно посещала наши ежегодные конференции, я имел возможность наблюдать происходившее с ней чудесное превращение в течение нескольких лет. Ей удалось не только избавиться от своего страха перед публичными выступлениями, но и организовать в своем районе клуб ораторского искусства. Она даже получила приз на конкурсе ораторов. Вся жизнь этой женщины совершенно преобразилась тогда за считанные минуты. В течение 15 лет, прошедших с того случая, мне случалось видеть многих людей, которым использование Псайх-Ка помогло за короткое время поднять свою самооценку, изменить свои отношения с другими людьми, улучшить свои финансовые обстоятельства. Процедура Псайх-Ка проста, целенаправленна и контролируема. Здесь используется методика взаимодействия сознания и тела, основанная на мышечном тестировании, кинезиологии, с которой я впервые познакомился на Карибах в импровизированном кабинете своего студента, практикующего мануальную терапию. С помощью этой методики в системе Псайх-Ка получают доступ к самоограничивающим файлам подсознания. Также в ней применяются техники интегрирования левого и правого полушарий мозга, обеспечивающие быстроту и долговременность изменений. Наконец, она делает процесс изменений одухотворенным, точно так же, как я нашел место духу в своем понимании науки. При помощи мышечного тестирования Псайх-Ка обращается к тому, что Роб называет сверхсознательной составляющей ума, чтобы убедиться в безопасности и обоснованности целей, которые ставит перед собой человек. Благодаря таким встроенным предохранителям этой системе можно обучить любого человека, стремящегося изменить свою жизнь путем ухода от страха к любви. За время после первой публикации книги в 2005 году новые исследования показали, что техника перемены самоограничивающих убеждений, основанная на Псайх-Ка, это не просто субъективный и интересный опыт. Специалист по компьютерному картированию мозга, нейробиолог Джеффри Фанин, доказал, что Псайх-Ка вызывает реальное и коренное изменение активности ЭЭГ, что приводит к появлению сбалансированной энергетической схемы мозга, известной как состояние целостного мозга. Такое состояние согласованности характеризуется билатеральной симметричной схемой волн мозга, обеспечивающей максимальную связь и поток данных между левым и правым полушарием. Фаннин сообщает, что процесс перемены убеждений Псайх-Ка повышает нашу функциональность, оптимизируя системы убеждений и функцию мозга. Я и сам использую Псайх-Ка в своей жизни. Эта техника помогла мне избавиться от самоограничивающих убеждений, в частности, что мне никогда не закончить эту книгу. Но вы слушаете ее, и это само по себе доказательство действенности Псайх-Ка. Моя книга посвящена новой биологии. Что же до системы Псайхка, то я уверен, что она представляет собой важный шаг по направлению к новой психологии 21 века.